Оставшиеся 2 месяца и 10 дней до выпуска пролетели как один день. Если не считать вынужденной посадки в плавне на том самом пушечном И-16-17 серии, самым новым, самым высотным, самым-самым-самым, который так и летал без радио. Над морем, на высоте 9000 метров, вначале застучал и сдох нагнетатель. Через некоторое время что-то пыхнуло под капотом и встал движок. Огонь сбить удалось, перекрыв подачу топлива, он чуть подстих. Петр открыл створки на полную, затем прикрыл их, и гореть вроде как перестало. Лишь временами из-под капота вырывался какой-то липкий пар. А до ближайшего берега 46 километров, Ахтарский или широкий полуостров. Он подобрал оптимальный угол, довернул под ветер. А крылышки у ишачка хоть и широкие, но короткие. Альтиметр откручивает метры до поверхности, а горизонт как прилип к далекому далеко. Море только-только начало освобождаться ото льда, навигации еще нет. Лед весь покрыт разводьями и лужами. Первую неделю как тепло, март месяц. Купаться интереса никакого. Даже если выпрыгнуть, то все равно смерть только от холода и воды. После того, как высота упала до 3, стало понятно, что дотянуть до берега не удастся. Петр вытянул декомпрессор и начал раскручивать винт. Контакт. Отпущен трос декомпрессора. Двигун схватил. Но из 9 цилиндров работают от силы 5 или 6, но скорость возросла до 220. Высоту машина набрать не могла, но пролетела еще 27-30 километров. Затем пришлось отключать движок, потому что появился дым. Так, дымя и раскачиваясь из стороны в сторону, с бессильно повисшим винтом, дотянули до зарослей камыша, прорубили в них дорожку, скользя по льду. Двигатель опять загорелся, пришлось выскакивать из машины со снежным огнетушителем в руках и через открытые жалюзи брызгать под капот углекислоту. А потом пехом, по сплошной воде, в унтах шлепать 3 часа до рыб колхоза в садках в Приморско-Ахтарском заливе. По возвращению домой ему еще и выговорили, что ориентироваться на земле не умеет. Оказывается, в 4 километрах от места падения есть наблюдательный пункт погранвойск НКВД, обозначенный на картах маленькой пирамидкой. В 3 раза ближе, чем колхоз. Но вышку и навигационный знак они обозначили, а строение не показали. Этот значок на карте он видел, но есть ли там люди, он не знал. Впрочем, к этой аварийной посадке все отнеслись безразлично. Выкрутился, не погиб, а наказывать не за что, все под Богом ходим. Аварий в авиации было с избытком. Ругали только за со смертельным исходом, когда ругать было уже некого. Никаких черных ящиков с самописцами и МАКа Межгосударственного авиационного комитета еще не было. Расследование аварии частенько поручалось их виновникам. Авиации было всего 30 лет, советской авиации еще меньше. В середине мая состоялся выпуск. Петр сменил, наконец, сухопутную фуражку на морскую. Такой вот нонсенс. Курсанты 2-го курса носили командирскую форму ВВС с курсантскими петлицами и командирскую фуражку ВВС, а в штатную форму авиации РККФ переодевались только после выпуска. Полевая форма была тоже зеленая. Особым шиком считалась устаревшая синяя шевиотовая гимнастерка и такие же галифе. На выпускной вечер каким-то образом пробралась рыбачка Соня, имевшая виды на лейтенанта авиации, с которой он познакомился в рыбколхозе во время вынужденной посадки. Пару раз они встречались на воскресных танцах в клубе училища. Но дальше обнимашек дело пока не продвинулось. Жила она у черта на рогах, в 70 километрах по прямой, но чтобы попасть в Ейск, ей требовалось преодолеть 50 километров морем и 50 на попутках или автобусом. Или чисто автобусом, 250 километров, через станицы Переяславская, Каневская, Ново- и Староминские или Есенскую. Не наездишься. Своего жилья у курсанта не было, так что все увольнения только до отбоя. В 00:00 должен быть на проходной и сдать увольнительную. В общем, на личную жизнь времени не было. После танцев провожал до автовокзала, низенькой глинобитной хаты, в которой местное начальство расположило кассы и поставило несколько стульев для ожидающих. В воскресенье, по многочисленным просьбам любительниц танцев, двери в зал ожидания на ночь не закрывали, но только в теплое время года. Рыбы на Азовском море было много, стоила она копейки. Рыбаки больших денег не получали. Был у них кое-какой приварок от икры и балыков, из осетра и белуги, которых возили сдавать в Ростов и Краснодар в Коопторг. Но это ж сезонно. Тая пыталась продавать рыбу и на рынке в Ейске, чтобы оправдать поездки. Но это не поднимало ее в глазах местных обитателей, будущих летчиков. Нет, торговать на рынке не было позорно или запретно. Просто товар пахучий, а соль и запах рыбы накрепко въедается в кожу и одежду. Сами курсанты предпочитали либо невест из родных мест, либо городских, с образованием не ниже техникума или училища. Курсантских свадеб в училище практически не было, изредка у двухгодичников, и то по залету. Форма была получена еще 2 недели назад, отдана портному, который ее подогнал по фигуре, аккуратно пристеганы все положенные нашивки и эмблемы. Возня с этими атрибутами занимала все свободное время. 3 раза обменивал кобуру для пистолета. Хотелось иметь новейшую, со шлевками под шомпол и с более удобным кармашком для запасного магазина. И с латунью на пряжках, чтобы блестело. В мечтах он уже был на Балтфлоте и перебирал места, где ему хотелось бы служить. Склонялся к Кронштадту на Шепелевском аэродроме. Но на последнем построении, когда вручали документы и предписания, с горечью услышал, что назначен командиром 1-го учебного звена 4-й учебной эскадрильи родного училища. Восторженный шепоток, пробежавший по строю, сослуживцы получали должность на 2 ступени ниже, не смог исправить ему настроение. Ейск все-таки дыра дырой по сравнению с Ленинградом. Он же собственноручно вписал в предварительное распределение Балтфлот, 13-й ИАП. Нравилось ему число 13, он был 13-м по списку, из 13 претендентов попал на сокращенку, его позывной был 13, и смерти он избежал в той самой аварии 13 марта. Стал считать, что ему везет с этим номером. После того, как строй распустили, чуть ли не бегом подбежал к командиру эскадрильи. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Ну, валяй», — ответил Михаил Григорьевич, который до самого конца хранил военную и государственную тайну о том, что лейтенант ночных должен приобрести самую дорогую и быструю губозакатывающую машинку и принять командование над еще 2 инструкторами, старше и опытнее себя, и 9 курсантами, не считая технического состава и младших авиационных специалистов. «Я по поводу предписания, товарищ майор. Я же не потяну. Это ж какая ответственность, а я только училище закончил, и по сокращенке». «Ты это, Петя, Петр Васильевич, не плачься. Тянул и будешь тянуть этот воз, помогая мне и курсантам быстрее встать на крыло. Заслуги твои оценили, но спрашивать с тебя будем вдвойне, потому как молодой и без всяких скидок. Думаешь, я не хочу по Невскому фланировать в такой форме, чтобы все бабы в округе на шею вешались? Еще как хочу. Отпуск получил? Езжай в свой Питер, по фарси, а к началу занятий как штык в эскадрильи. Дел будет во!» И майор провел ребром ладони себе по горлу. «Есть. Разрешите идти?» «Свободен. К Христофоручу можешь не соваться. Мы вместе это решили», — обрезал он последнюю надежду. Я сам в эти Петины заморочки не вмешивался, чем бы дитё не тешилось. Но он серьезно расстроился, и только в Ленинграде я понял истинную причину этого стремления попасть в Ленинград. И вовсе не из-за матери или сестры. Мелькало несколько раз женское имя, но я не знал о ней ничего, поэтому значения этому не придавал. По гарнизону с 1 мая объявлена форма одежды номер 1. Вырядившись во все белое, бывшие курсанты отбывали в свой 1-й командирский отпуск. В основном это были 18-20-летние пацаны, которые бреются еще через день-два или не бреются совсем. 4-я эскадрилья, а там народ был постарше, вся расположилась в одном вагоне с сидячими местами. Большинство из них уже успело посетить забегаловки и распивочные. Впервые за год их за это наказать нарядами вне очереди не могли. С рынка притащили прошлогоднее вино, как только тронулись, оно пошло по кругу. 1-я пересадка в Ростове, который славился своей вокзальной комендатурой, поэтому пришлось урезонивать желающих продлить удовольствие тем, что на вокзале будут патрули. На всякий случай мы с еще 4 лейтенантами вышли в Батайске и там пересели на ленинградский скорый поезд «Минеральные воды Ленинград». На Балтфлот из ленинградцев попал только 1, Дмитриев. В этом году оттуда заявка на истребителей была совсем маленькая. Там требовались летнабы, разведчики и бомберы. 6 этих счастливчиков ехали еще в 2 вагонах. Так как поезд проходной, то места достались в разных купе. Впрочем, никто об этом не жалел. В вагоне было полно молоденьких женщин, возвращающихся из отпуска на строительство Верхнесвирской ГЭС. Шумно и весело добрались до Ленинграда, перед которым обменялись адресами со случайными попутчицами. В Ленинграде холодно, форма одежды 3. Пощеголять в белом мундире не удалось. Уговоры, что мы из Ейска, не помогли. Прямо на вокзале в комендатуре заставили переодеться в форму 3 и сказали, что если еще раз увидят в одежде не по форме, то отдыхать мы будем до самого окончания отпуска. Видали мы на чей флот, мощное предупреждение. Болтосы нормального языка не понимают, приборзели. Фиг с ним, переоделись в темно-синее. Так и вправду теплее. Петр отменил какой-то визит и поехал на трамвае на Ваську. Ключ не подошел к входной двери, и пришлось отправиться во Фрунзе, к матери, на работу. Дежурный по училищу подтвердил, что мать на парах. Не на парах, а на парах. Пара закончится через 10 минут, и ее вызовут, лейтенант. А в чем дело? Ну, товарищ капитан-лейтенант, я только что выпустился в Ейске. Час назад приехал на Московский. Это моя мать. Посыльный, бегом в 320-ю, сообщи Евгении Владимировне, что ее сын приехал. Шустро, шевели ножками, курсант. Зовут как? Лейтенант. Петром. Я 3 года назад училище закончил. Она у нас русский и специальность преподавала. Ну, в общем, дисциплину по специальности. Вот такой препод. За ключом просто бог. Это твоя мама? Да. Везет. Пройди в дежурку. Чаю хочешь? Ну, только если за компанию. «Севков, чаю!» — изобразил адмирала дежурный по училищу. Мать вошла на проходную с обратной стороны минут через 10. Обняла, расцеловала и передала новые ключи от входа. «Петенька, у меня еще 2 пары. Сходи домой, поешь, я скоро. Вырос-то как?» Вообще-то он ни сантиметра не прибавил за это время. Смущенно улыбнулся, взял ключи и пошел в соседний через 1 дом на набережной. Поднялся на 3-й этаж, потом отвечал на вопросы соседей, его напоили чаем, накормили. Всем было интересно, где учился Петр и чего достиг. Затем появилась мать. Они пересели за стол в большой комнате. Там исчез свадебный портрет Ивана и матери. Он больше здесь не живет, мы развелись более 1,5 года назад. Живем втроем, я, Вера и Нина. Ждали тебя. Ты навсегда? Нет, надолго. Имел 56 дней отпуска, осталось 55. Поняла. Есть хочешь? Нет, соседи накормили. Хотелось бы сходить в школу, но вместе с тобой и сестрами. А что с Иваном не поделили? Да стоит ли рассказывать? Не живет он здесь больше. Тебе не сообщала, чтобы не волновался. Даже легче стало, так что не бери в голову. Проехали. На следующий день, забрав из садика и яслей 2 сестричек, семейство прошло на 10-ю линию и заглянуло в 27-ю школу имени Бунина. Там ничегошеньки не изменилось практически, только вместо Анны Михайловны, секретаря, сидит бывший комсорг школы Катя. На ней уже нет накрахмаленного белого фартука. Она постриглась и успела забеременеть. В общем, времени не теряет, дорабатывает до декрета. Настойчиво отводит разговор о муже в сторону, дескать, он у нее весь из себя секретный. Скорее всего, какой-нибудь секретарь и вовсе даже не муж. Но это ее проблемы. Виктор Николаевич на месте. Он показывает Петру журнал «Радио всем», в котором он опубликовал статью о Платините. Статья неплохо написана. Указывается, что создал сплав Петр, а описал его Викник, исходя из имеющегося образца. «Да, не предупредил я вас, что этого не надо делать». «Почему?» «Это было необходимо, чтобы зафиксировать твое авторство». «Виктор Николаевич, журнал этот читаем не только мы с вами, но и люди из немецкого и японского посольств. Впрочем, ладно, проехали». Хотя нам на политзанятиях считают, что война неизбежна, и это будет война моторов. Но это же не мотор, немного смущенно заметил физик. А связь – это один из элементов боя, вступилась за сына мать, преподававшая в училище не столько русский язык для первокурсников, сколько криптографию и шифровальное дело 2-му и 4-му курсам. Будь у моего мужа с собой рация, мы бы успели направить к Акташу маневренную группу. Но связи не было, и он погиб. Затем 2 суток за окном лил дождь. Петр даже начал жалеть, что не поехал в Ялту, хотя и там еще купаться холодно. Наконец утреннее солнце разбудило его, и в распахнутое окно пахнуло летом. Убедившись, что термометр перевалил за 25, к 2 часам он начал чистить белые ботинки, отглаживать белые брюки и китель, который он носил с белым шарфом из парашютного шелка под стойкой. Орденов и медалей не было, обошлись значками ГТО и ворошиловский стрелок. Еще в Ейске он провернул одно дельце, и в его командирскую книжку был вписан номер пистолета отца и заверен печатью воинской части номер 13820. Поэтому Петр расстегнул тренчики от кобуры с полученным ТТ и подвесил на них старинный добротный комиссарский маузер с личной подписью «ИСТ». Он добавлял солидности вчерашнему курсанту и школьнику. Такие тщательные сборы, естественно, привлекли мое внимание. Но я не вмешивался, тем более, что старый пистолет был вытащен из кобуры, разобран, вычищен и смазан. Из трамваев он выбрал пятерку, которая свернула на мост лейтенанта Шмидта и через некоторое время остановилась возле Мариинского театра. Лейтенант направил свои стопы в сторону, которой я никак не ожидал. Он подошел к консерватории. Не замечал у него любви к музыке. По дороге был приобретен какой-то веник. Он явно кого-то ждал. Дело чуть не испортил комендантский патруль, но обошлось только проверкой документов, хотя капитан-лейтенант несколько раз неодобрительно посматривал на Маузер, но, обнаружив соответствующую запись в командирской книжке, отдал честь и пожелал успехов. Тут из дверей консерватории вышла девушка в легком платьице, носочках и светлых туфельках на небольшом каблучке. Она едва протиснулась в дверь, так как у нее в руках был футляр со здоровенной скрипкой, виолончелью. Этого нам только и не хватало для полноты ощущений. У девушки явно прослеживаются польские или белорусские гены. Светловолосая, нос с легкой горбинкой, даже не голубые, а ярко-синие глаза, сухие тонкие губы. Петр оторвался от памятника и направился к ней. Они, оказывается, знакомы. Подарив веник, Петр ухватился за рукоятку футляра. Вообще-то, на ремне за спиной ее тащить проще. Называл он ее Летта. Она приняла легкомысленное предложение Петра прогуляться пешком, так как давно не виделись. Они вышли по Майорова на мойку и пошли по нечетной стороне в сторону Невского. Здесь недалеко, это примерно пара километров. Пару раз Петр находил предлог, чтобы остановиться и поставить чертову виолончель на камень набережной. Они прошли Лаис и остановились у подъезда, украшенного четырьмя сидящими медными львами. Напротив находился парк, скрывавший кузницу жен командного состава ВМФ, педагогический институт имени Герцена. Неловкая заминка, девушка перестала рассказывать о речикарах Доминика Габриэли и о составе нового камерного оркестра, перехватила инструмент в свои руки, чуточку помялась и предложила испить чаю. Вот только папа болеет, поэтому возможны казусы. Он у меня профессор и не любит военных, хотя и сам был когда-то военным. Они поднялись на третий этаж. С инструментом в лифт они не влезали. Девушка покрутила звоночек, и дверь открыла дородная женщина в фартуке. «Мариша, это мой друг Петр. Сделайте нам чаю». «Петр, вот тапочки. Проходите в столовую. Я сейчас». В столовой вся мебель была белой и очень массивной. Еще до появления Летты туда вошла Мариша, которая вкатила небольшой столик на колесиках и поставила на стол большой и маленький круглые фарфоровые чайники, сахарницу, вареницу, расставила чашки из китайского фарфора, масленку, разложила столовые приборы из старинного серебра. Все делалось быстро и молча, никаких изучающих взглядов. Ей лет 60, плюс-минус. Движения отточенные, профессиональные, даже чашки не звякали. Вошел курчавый, весь седой, короткостриженный мужчина в китайском, украшенном драконами, шелковом халате. У него был немного смешной нос уточкой и борцовские низко посаженные уши. Неприятное выражение создавали близко и глубоко посаженные глаза. Лицо было болезненным и злобным. На вид ему было больше 50, стариком он не был. Петр встал и представился. «Лейтенант ночных, Петр». «Михаил Александрович, здравствуйте, лейтенант». «Папочка, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, Лето, немного получше». «Давайте пить чай». Отец Леты сел на стул, не придвигая его к столу, на самый кончик, положил обе руки на стол, но не на локти, а чуть ниже, раскрыл масленку и начал намазывать тонким слоем сливочное масло. Наколол двузубой вилкой пару ломтиков твердого сыра и положил это на бутерброд. Отхлебнув чая и тщательно прожевав откушенный кусок бутерброда, неожиданно спросил у дочери: «А с каких пор ты стала интересоваться военными?» «Мы познакомились до того, как Петр стал летчиком». «Вот и дай ему, отворот-поворот. В авиаторы идут какие-то примитивные люди, амебы. Их интересуют только три вещи – ручка, случка и получка. При этом вечно просят – дайте нам то, сё, пятое, десятое». «Амебы размножаются делением, товарищ профессор. Их случка интересовать не может. Позвольте спросить, что ж вы такое преподаете, что у вас авиаторы что-то просят?» «Радиотехнику». «Действительно просим. А нам присылают РСИ-3 вместо РСИ-3М». Хотя это изобретение авиаторов, а не радиотехников. Я, пожалуй, пойду. Засиделся. Постой, постой. Ночных, говоришь? Это тот, который 3М сделал? Оксидный катод и лучевой тетрод? «Так это ты этот гадюшник расшевелил? Ну-ка, ну-ка, прошу, чай мы потом попьем, Лето. Нам с товарищем поговорить надо». Фамилия у Михаила Александровича была Бонч-Бруевич. Его имя позже носил ЛАИС, Институт связи. Для тех, кто абсолютно не в теме, сообщаю, что этот человек изобрел триггер, на основе которого работает вся вычислительная техника. Именно это устройство позволяет выполнить сложения в сумматоре, из которых состоит в основном процессор, которым вы пользуетесь что в телефоне, что в смартфоне, что в компьютере. Когда мы закончили говорить, Виолетты дома не оказалось, она фыркнула и ушла на какой-то концерт. Ее магнетроны, волноводы, резонаторы и стоячие волны совсем не интересовали. На следующий день она вышла из консерватории не одна, а с каким-то молодым человеком, которому она демонстративно сунула в руки свою виолончель. А букетиком Петра, который он пытался ей подарить, очень точно попала в урну. «Сиди, лейтенант, на скамеечке и размножайся делением, амеба». Петр вначале воспринял это как личное поражение, даже хотел напиться по этому поводу. Но я контролировал ситуацию. Употребление спиртных напитков я не допустил. Напомнил ему, что его пригласили в лабораторию, и мы поехали на Крестовский остров, где располагался так называемый НИИ-9. Достав из нагрудного кармана записку Михаила Александровича, Петр попросил разрешения позвонить по внутреннему телефону начальнику лаборатории Дмитрию Малярову. Тот радостным голосом сообщил, что пропуск на Петра заказан, ждут. Бюро пропусков оформило бумажку, и охрана рассказала, как найти русистов. Если бы не их объяснение, в жизни бы не нашел. Небольшой домик под могучими липами и дубами. А справа на полянке весьма странное сооружение, в котором я не мог ничего опознать. Судя по всему, это и есть антенна. Ну и нагорожено. Петя постучался в дверь, которая оказалась запертой. Оттуда выглянула голова, на петлицах у которой было 4 кубаря и скрещенные молнии. Дверь открылась шире, капитан протягивал руку и проговорил. «Николай Алексеев, можно просто Коля?» «Петя, Петр Ночных. Проходите, приятно познакомиться». Несмотря на болезнь, здесь же находился Михаил Александрович. За решетчатыми дверцами таинственно горели катоды, временами щелкали какие-то реле. Шелестели бумагой самописцы. «Вот, Петр Васильевич, это и есть будущий артиллерийский локатор, о котором я вам вчера говорил. Мы тут без вас начали обсуждение на основе тех записок, которые я вчера сделал». И мы подключились к разговору. Всех смущал вращающийся узел волновода, о котором вчера мы не успели переговорить. Пока ехали на Крестовский, я успел создать у Петра картинку РЛС и отдельных ее частей, поэтому для Петра-художника не составило никакого труда изобразить в разрезе переход от прямоугольной к круглой форме волновода и обратно, показав штыри, с помощью которых волна N10 сохранит поляризацию и без искажений будет передана на излучатель в подвижной части антенны. Отлично были изображены регулируемые поршни, позволяющие настроить этот узел, роликовые или широкоподшипники, уплотнения и раструбы. Тут Петр Васильевич говорит, что плотность магнитного поля можно значительно повысить в магнетроне, если применить вместо феррита смесь неодим-железо-бор или неодим-итрий-кобальт. Да, первый можно использовать просто как смесь тонко помолотых ингредиентов, которые можно скрепить какой-нибудь смолой. А второе – это сплав, его можно катать и собирать, как ферритовые пластины. И никто из присутствующих не задавался вопросом, откуда Петр это все знает. Он был величина в этом узком мирке создателей сложных электронных приборов. Человек, который перевернул мир вакуума. С этими ребятами удалось договориться, что их исследования пойдут по закрытой тематике. Вполне удовлетворившись прошедшими консультациями и оставив кучу качественных рисунков и эскизов будущим разработчикам, они с Михаилом Александровичем удалились на извозчике, который принадлежал ЛАИСу, в котором Бонч-Бруевич был проректором по науке. От приглашения зайти и попить чайку Петр вежливо отказался. «Что, не смогли помириться с Летой? Не обращайте внимания, она и меня к моей работе ревнует. Мы, мужчины, должны быть выше этого. Ладно, не смею задерживать». У Дворцового моста кучер придержал лошадь, Петр спрыгнул с дрожек и пошел в сторону дома, время от времени приветствуя встречных командиров. В течение отпуска окончательно решился вопрос с девушкой. Они так и не помирились, хотя напоследок все-таки сходили несколько раз в театры. Там Петр понял, что он никогда не сможет увлечься ни классической, ни популярной музыкой. Это время он использовал для того, чтобы выполнить наброски карандашом в полутемном зале или для расчетов расстояния между электродами в кварцевых стабилизаторах частоты. Дело было в том, что в очередной раз, встретившись с Маляровым и Алексеевым, теперь в присутствии Авдеева, с помощью которого хотели уменьшить объем и вес аппаратуры, сам собой возник разговор о нестабильности задающих генераторов и противодействии противника, который может забить канал связи помехами. И РСИ-3, и более новая РСИ-3М настраивались на Земле. В воздухе у летчика не было возможности перенастроить станцию, она стояла за бронеспинкой, и ее настройки были физически зафиксированы с помощью фиксаторов. Петр предложил использовать многоканальную систему, которая также настраивалась на Земле, но пульт управления в виде кнопок с фиксированными каналами выводился в кабину. В присутствии помех в этом случае появлялась возможность переключиться на дублирующие каналы. Такое же устройство, но более мощное, предлагалось и для РЛС. Для этого требовался кварцевый стабилизатор частоты на основе обратного пьезоэффекта. Кварц выпускал широко известный в узких кругах завод «Аккорд» на Опрашке, а вот резонансом в кристалле кварца еще никто в СССР не занимался. Вот и пришлось остатки отпуска потратить на то, чтобы дома и в лаборатории Светланы собрать и обработать данные по этому явлению в зависимости от физических размеров кристалла и расстояния между клеммами. Работы выполняло человек 15, круглосуточно, на 5 установках. Их обобщили и опубликовали в журнале «ФИАН», публикацию в котором пробил членкор Бонч Бруевич. Но, как и все хорошее, отпуск рано или поздно заканчивается. Вновь скорый поезд до Батайска, а там кукушка до Ейска. Ему выделили квартиру, комнату в городе в поднаем, который оплачивала кэч-училище. Хозяйка, Мария Ивановна, сразу предупредила: никаких баб и пьянок. Что не так, сразу сообщу комиссару училища, с которым лучше было не связываться. Три шкуры сдерет. А работы навалилось столько и еще полстолько, что и вздохнуть поначалу было некогда. И все больше бумажное. Заполни то, заполни это, выпиши, подпиши, ознакомься, отчитайся. А что у вас в звене с партийно-комсомольской работой? Где план политзанятий с 4 разными группами военнослужащих и тому подобное? Петр уставал так, что частенько домой и не ходил. Зашел как-то, так Мария Ивановна пристала. С кем это он по ночам охальничает? И чего это он ее со своей избранницей не знакомит? Мне очень захотелось ответить за Петра, но мы оба сдержались. Привезенных стабилизаторов хватило только на 2 машины. Но и на них пока ставить их не было надобности. Подобные приспособления требовалось установить и на СКП. Но для этого кварцы должны иметь стандарт и прописанные частоты. А с этим, естественно, возник бюрократический затык. Никаких известий о том, что что-либо происходит. Тем более на фоне грозных событий, происходящих на Западе и Востоке. Похоже, немцы хотят коридор прорубить. Данцигский. А в Монголии уже полгода идут непрекращающиеся провокации самураев. Еще в отпуске газеты написали, что нашим летчикам удалось захватить господство в воздухе. Дополнительно перебрасываются войска и техника. В июле стало известно, что командующий авиацией РККА находится под Халхин-Голом. Предстоят упорные бои с японской авиацией. 23 июля японцы перешли в наступление. В воздухе шла рубка между нашими и японцами. По статьям в газетах, нашим удалось удержать инициативу и остановить врага через 2 дня. С 21 по 26 июля японская сторона потеряла 67 самолетов, советская только 20. В звене было 9 курсантов до августа. 2 августа прошел дополнительный набор, и их стало 18. Сократили программу для сокращенки, хотя ребят прислали очень опытных, с большим налетом на У-2, но это же не Ишак. У него свои очень грозные особенности. Инструкторам работы, само собой, прибавилось. Стало, вежливо говоря, не до технического совершенства. С утра полеты, потом теоретические занятия с вновь прибывшими по устройству И-16 и УТИ-4 и по 3 двигателям, стоящим на вооружении звена. Обед, пока курсанты спят, проверка готовности машин к вечерним полетам, затем практические занятия с вооружением и по тактике. Вновь полеты, ужин и затем, во время самоподготовки, опять проверка готовности машин. После каждой проверки писанина и подготовка к следующим занятиям по теории. А это запись всего занятия с расчасовкой и подпись командира эскадрильи в конце конспекта каждого занятия. Инструкторы так взбеленились, строчат рапорты с просьбой отпустить их воевать. А большинство из них старше Петра по званию и дольше служат в училище. Просто так из кабинета не выставишь, да и кабинетом этот закуток было не назвать. пришлось повесить над столом объяву, чуть пониже портрета наркомфлота. Заниматься вопросами формирования ударного кулака в Монголии не уполномочен, обращайтесь выше. Надо отметить, помогло, отстали. Все это происходило потому, что попал с корабля на бал. Конспекты инструктора пишут, как только ими становятся, начиная с минимальной должности, и хранят их как зеницу ока. Дома у нас вся нижняя полка в большой комнате, где книги стояли, была уставлена черными, прошитыми, 96-страничными тетрадями в коленкоровом переплете. В них были ответы на все вопросы, которые могли возникнуть у курсанта или рядового летчика для всех моделей самолетов, начиная с Р-63, на котором стал старшим летчиком, заканчивая Су-27. Вечером, придя с полетов, отец выкладывал из командирской сумки или планшета те, которые становились больше не нужны, и клал туда другие. Когда переучивался сам на новую машину, то писал новые. Штампик ДСП для служебного пользования на каждой. И в них история боевого применения данного типа машин. 15 сентября начались переговоры с японцами. 16 было подписано мирное соглашение, и планам «Япония до Байкала» уже было не суждено сбыться. 17 начался освободительный поход в Западную Белоруссию и Украину. За 10 дней вернули себе потерянные в гражданскую войну территории и вышли на линию Керзона, международно признанную западную границу бывшей Российской империи. Но этим все не закончилось. В «Красной звезде» регулярно появляются сообщения о провокациях на северо-западе СССР. Предыстория конфликта находится аж в 1816 году. У победителя Наполеона зачесалась правая пятка, и он подписал автономию Финляндского княжества, якобы в приступе благодарности маршалу Франции Бергнандоту, новому шведскому королю, за то, что тот сохранил нейтральный статус Швеции во времена русско-французской войны. Если помните, то этот самый победитель, Москву, спаленную пожаром, французам сдал. Принял присягу у генерала Мороза и вошел в Париж. Во время нашей революции в Чухле высадились немцы, две дивизии, и они подавили отряды Красной гвардии на территории Финляндии. Затем моча ударила финнам в голову, и родилась идея, что весь русский север – это Финляндия, тогда как финский удел – это территория Аландов плюс западная часть современной Финляндии, примерно до Паркала-Ут. И на север финны особо не рвались, там жили лапландцы, а это совсем другой народ. Но у народа никто не спрашивал, заправляли там со времен Новгородского веча шведы. Они захватили эти территории, и с ними шла длительная и кровавая война. Шведы начали проигрывать только Петру, который провел первую индустриализацию России. Он вернул Водьскую Пятину, новгородские земли в состав России, а заодно и финский удел к рукам прибрал. После Петра много что происходило, но побережье Финского залива с того времени принадлежало нам. Северную столицу требовалось защищать, и ее оборона начиналась у Маазунда и Гангута. Но повторяю, русский кавалергард, швед по национальности Маннергейм и группа генералов, примыкающих к нему, довольно удачно оттяпали у РСФСР приличные куски, как на востоке, в Карелии, так и на севере, выйдя на норвежскую границу, хотя Финляндия никогда выхода в Баренцево море не имела, и граница там установлена в незапамятные времена по договору с Данией, которая потеряла норгов, проиграв их шведам. Гром орудий под Полтавой восстановил русско-датскую границу, которую стали считать русско-шведской. Пограничные каменные знаки там стоят везде, и никакая Финляндия там не числится. Но во временной оккупации эта территория находилась. Переговоры ничего не дали, и дело медленно, день за днем, двигалось к войне. Как я уже писал, в училище было две эскадрильи с переучкой, там обучались командиры ВВС РККФ на новые самолеты. В данном случае с И-5 на И-16 тип 18 с двигателем М-62 мощностью 860 лошадиных сил. В 5-й эскадрилье находился личный состав 5-го ИАП Балтфлота. 1 ноября 1939 года в эту эскадрилью перебросили все УТИ-4 с таким двигателем. За 3 дня выпустили всех самостоятельно, несмотря на праздники. Они летали. Петр провел с ними занятия по разведывательным полетам и прокатал личный состав их 1-й эскадрильи, обучая летчиков полетам с подвесными баками и фотоаппаратурой. 10 ноября балтийцы убыли на север, а нам пришло письмо, что НИИ-9 завершил испытание нового локатора и приступает к его войсковым испытаниям. В письме находился список комиссии, в которой числился он. Подписано наркомом обороны СССР маршалом Ворошиловым. Дескать, утверждаю. Остановить Петра было невозможно. Он тут же ломанулся к Андрееву. Так как инструкторы 5-й эскадрильи освободились и уже существовал приказ о передаче туда части переменного состава, то все это безобразие обрело вполне законные и даже, можно сказать, учебные формы. Официально первое звено 4-й эскадрильи направлялось для обеспечения войсковых испытаний нового локатора. 3 самолета-разведчика и тоже самолет-разведчик самого Петра. 2 пары. Воевать ни Петя, ни Камэск Михаил Григорьевич не умеют, да и учиться этому не рвутся. Пока шли от штаба до расположения, я успел немного причесать мысли Петра. Но до Кузнецова мне же не достучаться. Они всерьез собираются заказывать перелет в Кронштадт, вместо того, чтобы перемещать туда все звено, машину с радиостанцией, техников и запасные части. Стучусь своими мыслями в тупую, восторженную башку Пети. Ну, прилетим. А машины кто будет готовить? Где возьмем запчасти к М-63, если там базируется 13-й авиаполк на М-25В и М-62? Достучался. Петр взял Кузнецова за рукав и произнес. А вообще-то мы летим на войну, Михаил Григорьевич. И без техников мы там никому не нужны будем. Запчасти потребуются, в том числе к радиостанциям. И командная РСБ. Торопливость нужна при ловле блох. Нас же никто не подгоняет, и готовиться надо серьезно. А если без нас закончится? Испытания без нас не закончатся, я же в комиссии. Я не об испытаниях, а о войне. А я и о войне, и об испытаниях. Если связи не будет, то мы там нафиг не нужны. Ну, в этом ты прав. Ладно, придержим коней, собираем эскадрилью. Отдав распоряжение дежурному, Кузнецов ушел в свой кабинет. А Петр повесил на доску карту Финского залива, то есть приступил к подготовке к постановке боевого приказа. Так-то лучше. Смотрю, он так внутренне сосредоточился, как обычно ведет себя перед ответственным вылетом. Вошли сначала техники, расселись по табуреткам. Они еще не знают причины внеочередного совещания, поэтому разговоры идут о текущих делах, очередной поломке шасси курсантам. Затем вошли 15 из 25 летчиков и командиров эскадрильи. Следом за ними появился Кузнецов. Карта была прикрыта занавесочкой. «Товарищи командиры», — подал команду начальник штаба майор Ануфриев. «Вольно, садитесь, товарищи. Получен приказ обеспечить испытание нового прибора, обнаружителя самолетов. Командование приняло решение направить для этого наши самолеты-разведчики в количестве 4 машин, 3 из которых будут непосредственно выполнять задачи испытаний, а 4-й — играть роль противника. Требуется 2 добровольца, имеющих налет на модернизированных испанцах с подвесными баками, а также техники и вооруженцы на 4 машины. Ну и все фотографы, на них принцип добровольности не распространяется». Про место испытаний он ничего не сказал и правильно сделал. «Вопрос имеется, как долго будем вне дома?» «От работы зависит, и не нашего оборудования, от 2 до 4 месяцев». «Кто старшей группы?» «Я». Моим заместителем назначен на время моего отсутствия майор Феоктистов. 4 желающих летчиков, 3 техника. Петр кивнул своему Петровичу, старшему технику звена, но тот отрицательно помотал головой. Не может или не хочет, значит, есть причины. В итоге вместо него поедет Волошин, техник с УТИ-4 первого звена. Вооруженцев целых 8 человек желающих, так что было из кого выбрать. Техники в училище служат в основном местные, кубанские. Личности прижимистые и себе на уме. У всех семьи, дети. Ехать согласились самые молодые. Уже потом, когда в эскадрилье стало известно, куда предстоит ехать, Иван Петрович подошел к Петру и сказал, что передумал и едет с машиной. Так оно лучше. Волошин с 63-м знаком хуже. Кузнецов отпустил командиров, которые не приняли никакого решения, но оставил лишних, чтобы дать всем еще возможность подумать. «Давай, Петр, ставь задачу». Место базирования – Балтийский флот, предположительно Кронштадт или окрестности. Установка может быть установлена на любом из фортов северной стороны. Прибор будет испытываться в условиях взаимодействия с ПВО флота и города Ленинграда. Вероятно, что испытания будут проходить и значительно севернее. Наша задача – обеспечить воздушную обстановку в районе испытаний, прикрыть с воздуха место их проведения, без привлечения сил и средств ВВС Балтфлота, которые будут выполнять другие задачи. Действовать предстоит как самостоятельному подразделению, учтите при подборе техники. Никто нянчиться с нами там не будет. Запасные части получать с учетом возможных боевых повреждений и плановых профилактик. И оружие. Оружие не забудьте. Не на прогулку едем. Старшим техником звена назначается старший техник-лейтенант Алешин. К 16:00 Подготовьте докладную со списком привлекаемой автотехники и ЗИПа. Старшина Томилин. Я. На вас обеспечение вооружением и питанием младшего комсостава и специалистов МАС. Есть. Техсостав свободен. Осталось 6 человек, включая Федотова, политрука эскадрильи. Тот сходу наехал на Кузнецова, почему его в состав группы не включили. Ипполит, а с эскадрильи никто задачи по выпуску курсантов не снимал. Плюс нет у тебя налета на испанцах, и далеко в море ты никогда не летал. Так что, извини, твоя кандидатура даже не рассматривалась. А почему ночных едет? Он самый молодой и неопытный. А он отдельно от нас. У него свои задачи, помимо командования звеном. В некотором смысле слова, благодаря ему появилась возможность принять участие в испытаниях. Он член приемной комиссии со стороны разработчиков устройства. Все понял? Сядь и успокойся. От подготовки группы я тебя не отстраняю. Это наша общая задача. Ну что, ребята, с каждым из вас я готов лететь к черту на рога, но один лишний. Как будем решать? Самоотводы есть? Все трое отрицательно помотали головой. Тогда жребий, но спички тянуть не будем. У кого мелочь есть? «У меня», — подал голос Петр и протянул 3 серебряных полтинника. 2-1, все по-честному, 1-2-3. «А, всегда так, не везет», — в сердцах сказал капитан Хабаров, поднял свой полтинник и передал его Петру. Состав группы определился. Майор Кузнецов, капитан Ухов, старший лейтенант Берду Мухамедов и лейтенант Ночных. Через 3 дня они вышли из поезда «Кисловодск-Ленинград». До войны оставалось всего 4 дня. Но кроме меня об этом никто не знал. Их встречал батальонный комиссар Ткачев из штаба Лен ВМБ, управления ПВО базы. «Здравствуйте, товарищи командиры. К сожалению, у нас в штабе о месте и времени проведения испытаний никаких данных нет. Сейчас несколько не до этого. По плану, местом размещения вашего звена определен аэродром Бычье поле. Но там пока не готова полоса и мест нет. Там сидит пока одна эскадрилья, и та не летает. Полоса размокла. Поэтому временно поселим вас в Низино, туда же направим технику и ваших людей. Соответствующее распоряжение в 5-й полк направлено. Да вы их всех знаете, наверное, они все только что от вас вернулись. Так, лейтенант Ночных, это вы? Да, товарищ комиссар. Вот ваше предписание, вам следует прибыть в НИИ-9. Знаете, где это? Да, знаю. Приказано обеспечить вас транспортом, но машин у нас немного, поэтому как доберетесь, так отправляйте водителя в штаб. Понадобится, вызывайте по телефону, вот по этим позывным. И, товарищи, сегодня ночью финны обстреляли наши позиции у поселка Майнила, несколько часов назад. Думаю, что это война, так что не в защите за такой прием. Прошу к машинам. Сам батальонный комиссар сел в машину с Петром. Они завезли его на Васильевский, на 10-ю линию. Там комиссар вышел, а водитель отвез Петра на Крестовский и уехал. Быстрее бы технари приезжали, чтобы ни от кого не зависеть. Не тут-то было. Ни Малярова, ни Алексеева в ней не было. Они в Кронштадте на форте Комсомольском, или по-старому РИФ. Больше часа Петр прождал машину под противным снегом с дождем. Так и не заехав домой, оказался в бетонном подземелье Александровской батареи. Там, на 6-м равелине, самом восточном, на выстроенной башенке, установили новый артиллерийский локатор РИФ. Вообще-то он корабельный, но впервые встал на береговой батарее. Испытывать будут не один, а целых 4 локатора. Малогабаритный авиационный «Гнейс», тоже на земле, для него не оказалось самолета. Автомобильный полутораметровый «РУС», собран по старой схеме с коаксиальным кабелем вместо волноотвода. 10,3 см РИФ и 3,2 см «Наяда» в автомобильном варианте. Это значительно уменьшенный РИФ с единой антенной для измерения как пеллинга на цель, так и высоты цели. Я несколько охренел, услышав, что для самолетной РЛС не нашли носитель. Хотел было вспомнить Пе-2 и его прародителя Ви-100, но вовремя прикусил себе язык. Петляков в тюрьме, машина еще не летает, и его имя широкой общественности, включая Петра, еще неизвестно. Есть самолет Таирова, но там огромная пушечная батарея и крайне малая скорость у земли. А действительно, ставить этот рояль некуда. Ночной истребительной авиации в СССР нет. А бомбардировщикам он не нужен. По земле он работает весьма условно. Комиссия, несмотря на то, что стоит подпись наркома, еще не собралась, и когда прибудет, неизвестно. Все 4 установки собрались здесь, на узенькой песчаной косе, уходящей к маяку, носящему имя первого защитника Кронштадта. За оставшиеся до начала войны 3 дня приняли развернутую станцию РУС. Прибыли наши самолеты и техники, собирают машины. В небе над Ленинградом практически не появляются самолеты. Нам вылет 29-го тоже запретили. Курим бамбук. Основные действия авиации будут происходить на другом фланге, у Таллина. Там находится и штаб ВВС флота, и большинство его кораблей. Кронштадт стоит опустевшим. Несколько старых корыт трутся бортами о причалы, да мотаются туда-сюда паровые паромы. На бычьем поле вялые никчемные работы. Десяток краснофлотцев с лопатами, да ЧТЗ с катком и бульдозером. Все ждут снега, чтобы прикатать его и поставить самолеты на лыжи. А его нет.